Они и приютили нас, слава богу. Кстати, наше окно справа от полукруглого выступа зала. Тесноте, но не в обиде. Живем на самом верху, в голубятне, зато близко к небу. В 1881 году дом и вся округа принадлежали богатейшим банкирам, братьям Поляковым. Старший Лазарь Соломонович, действительный статский советник, финансировал строительство Политехнического института, музея изящных искусств, синагоги. Перед революцией его средний брат переехал в Англию, где за развитие текстильного производства получил от английской королевы привилегии пэр. С ним, уже 93-летним, дружила поэтесса Лариса Васильева, муж которой был в Лондоне журналистом. Младший брат Владимир Соломонович Поляков остался в России. 15 лет писал программы для Аркадия Райкина, автор сценария фильмов «Карнавальная ночь», «Мы с вами где-то встречались» и других. Перед кончиной успел навестить брата в Лондоне. Однажды Миша совершил поступок, которому Тася не могла дать и разумное объяснение. Поступок худший, чем измена, чем уход от любящей и верной жены. Его можно расценивать как издевательство или глупость увлеченного дикой любовной страстью человека, потерявшего от этого голову, или сделанный в виде подарка предмету страсти, потому что на иное подношение не было денег. Однажды принес Белую гвардию, когда напечатали. И вдруг я вижу, там посвящение Белозерской. Так я ему бросила книгу обратно. Столько ночей я с ним сидела, кормила, ухаживала. Он с сестрам говорил, что мне посвятит. Он же, когда писал, даже знаком с ней не был. Вероятно, более объясним поступок тем, что Булгаков не мог иначе угодить нарядной, надушенной даме сердца, чем посвятить ей только вышедшую книгу, а принес он ее Тасе, забыв о посвящении и не подумав, что она вызовет у нее закономерное возмущение, поскольку он привык к терпеливости своего ангела и даже просил его на измены смотреть сквозь пальцы. Я вообще находился в состоянии эйфории, вызванной выходом своего первого романа. Для него это было грандиозное событие, исполнение мечты. А остальное казалось пустяками, в том числе посвящение. Главное, написан роман, и Тася должна разделить с ним радость. А для нее, без нечеловеческих усилий которой, этот роман вообще не был бы написан. Посвящение его разлучнице было оскорблением и унижением. Михаил не подозревал, что может такое случиться, иначе он не принес бы ей эту книгу. Однажды пришел с Ларисой, женой генерала Гаврилова из Владикавказа, на дни Турбиных ее водил, но мне билет ни разу не предложил. Ну, хоть бы раз, ведь знал, что билеты не достанешь. Знакомые уже другие появились, потому что коморские сказали, что он без Белозерской приходил, и Крешковы тоже. Как-то его не любили многие. Субъективно Тася была права. Любовь Евгеньевна держалась заносчиво, когда встречалась с простыми людьми, желала вращаться в литературном мире, среди известных писателей, и благодаря своей прозорливости и уму распознала в молодом, провинциально выглядевшем писателе будущую звезду, потому что могла оценить его произведение. О ней с уважением высказывались писатель Вересаев, академик Тарли. Живя с ней, Булгаков написал свою самую острую и гениальную повесть «Собачье сердце». Но Татьяна Николаевна, узнав, что Михаил развелся с Белозерской и ухаживает за другой женщиной, не удивилась этому. общие взгляды на литературу –